Месть Геи. Наш интерес, что это на самом деле означает «запихнул в утробу Геи», объясним. Некоторые считают, что это значит «погреб гекатанхейров в земле». Натура божеств в ту раннюю пору была текуча. В какой мере Бог был личностью, а в какой свойством, сказать трудно. В те времена прописных букв не придумали. Мать-земля Гея была той же Геей, то есть самой землей, также и Уран-небо, и Уран-небесный отец одно и то же. Ясно одно. Подобное обращение с собственными чадами-гекатанхейрами и отвратительная жестокость к супруге стали первым преступлением Урана. Первичный проступок, который не остался безнаказанным. Муки Геи оказались невыносимыми, а внутри нее, рядом с троицей метавшихся, буянивших и в 300 рук скребшихся, а также в 150 голов бодавшихся гекатанхейров, возникла ненависть, жутчайшая и неутолимая ненависть к Урану, сыну, которого Гея родила, и мужу, с которым зачало целое новое поколение. И словно плющ, обвивающий древесный ствол, вырос замысел мести. Страдая сокрушительной болью от гекатанхейров, не унимавшихся внутри нее, Гея отправилась к Офрису, великой горе, расположенной в центральной Греции. Эти места мы теперь называем Фтиатидой. С вершины этой горы открывается вид на равнину Магнесии, омываемой синими водами западного Эгейского моря, где они плещутся в Малиакском заливе и окружают спорадическую россыпь островов, именуемую Спарадами. Но Гею полностью поглотили мука и ярость, и потому один из красивейших видов на свете был ей не мил. На вершине Офриса она принялась тесать из скалы необычайный и ужаснейший предмет. 9 дней и 9 ночей трудилась она и, наконец, спрятала свое творение в расселине. Затем навестила дюжину своих прекрасных, сильных детей. Убьешь ли ты отца своего Урана и станешь ли править космосом вместе со мной? Спросила она каждого. Унаследуешь небо, и все сотворенное будет в наших владениях. Вероятно, мы представляем себе Гею, мать-землю, нежной, благой, изобильной и доброй. Что ж, иногда она такая и есть. Но не будем забывать, внутри у нее огонь. Временами она бывает жестокой, суровой и устрашающей, похлеще самого бурного моря. Кстати, о морском царстве. Первыми детьми, которых Гея попыталась склонить на свою сторону, оказались Океан и его сестра Тифида. Но у того с Талассой, первичной богиней моря, в самом разгаре был спор за долю в океанах. Все их поколение в то время разогревало мышцы, определяло ведомство и сферы влияния, они цапались между собой, рычали друг на друга и пробовали свои силы и власть, словно щенки в корзине. Океан замыслил сотворить приливы и течения, чтобы неслись великой соленой рекой вокруг всего мира. Тифида собиралась родить океану ребенка. В ту далекую пору грехом это не считалось, конечно. Без кровосмесительных союзов никакого размножения не получилось бы. Тифида забеременела Нилом, рекой, и далее родит все прочие реки и, по крайней мере, 3000 океанид или морских нимф, миловидных божеств, способных перемещаться с одинаковой легкостью и по суху, и по водам морским. У океана с Тифидой уже имелось 2 взрослых дочки — Климена, возлюбленная Иопета, и сообразительная и мудрая Метида, которой в дальнейшем предстоит сыграть очень важную роль. Пара была счастлива и предвкушала жизнь на океанской волне, и потому ни Океан, ни Тифида не сочли нужным помогать в убийстве собственного отца Урана. Следом Гея посетила Мнемосину. Та изо всех сил старалась остаться невыговариваемой. Казалось, она очень поверхностным, глупым и дремучим существом, ничего не знавшим, а понимавшим еще меньше. Но как бы не так. Каждый день она становилась все смышленнее и смышленнее, все осведомленнее и способнее. Ее имя означает «память», откуда происходит и знакомая нам мнемоника. Когда же к ней заявилась Гея, мир и космос были еще совсем юными, и Мнемосине не выдалось случая набраться знаний или сноровки. С годами ее беспредельная способность накапливать данные и чувственный опыт сделает ее мудрее едва ли не всех на свете. Придет время, и она родит 9 дочек, мус, с которыми мы еще познакомимся. «Ты хочешь, чтобы я помогла тебе убить Урана? Так наверняка же Отец Неба бессмертен». «Хотя бы сбросить с престола или вывести из строя. Он большего не заслуживает». «Не помогу». «Почему?» «Тому есть причина, и когда я ее узнаю, вспомню и не забуду тебе сообщить». Раздосадованная Гея двинулась дальше, к Тейе. Тейя тоже состояла в паре с близким родственником, своим братом Гиперионом. Позднее она родит Гелиоса, Солнце, Селену, Луну, а также Эос, рассветную зарю. У нее полон род родительских забот, а потому и эта пара особого интереса к затее Геи по устранению Урана не проявила. Отчаявшись из-за отказа отпрысков, вялых и скучных, стремиться к божественному уделу, какой она для них мыслила, не говоря уже об отвращении к тому, какими залюбленными и одомашненными они ей показались, Гея попытала судьбу с Фебой, вероятно, самой умной и прозорливой из всей дюжины. С молодых ногтей сиятельная Феба проявляла дар предвидения. «Ой, нет, мать-земля», — сказала она, выслушав Гею, — «в этом замысле я никакого участия не приму. Предвижу одно лишь недоброе от него. Кроме того, я беременна». «Да чтоб тебя!» — рявкнула Гея. «От кого? От Коя, небось?» И не ошиблась. Брат Фебы Кой и был ее супругом. Еще более разъяренная Гея ринулась прочь к оставшимся отпрыскам. Но хоть у кого-то же кишка не тонка ввязаться в борьбу! Заглянула к Фемиде, которую позднее станут повсеместно считать воплощением справедливости и мудрого совета. Фемида позднее стала символом закона справедливости, обычая, морали и правил, регулирующих поведение и поступки людей. И та мудро посоветовала матери выбросить из головы неправедную мысль о свержении Урана. Гея внимательно выслушала мудрый совет и, как все мы, хоть смертные, хоть нет, отмахнулась от него, решив испытать отвагу своего сына Крия, состоявшего в союзе с дочерью Геи от Понта Эврибией. «Убить отца?» — Крий уставился на мать в недоумении. «Но как? В смысле, за что? В смысле, ой!» «А нам-то что с этого, мама?» — спросила Эврибия, известная как «Сердце-камень». «Ой, да весь мир! И все, что в нем есть!» — сказала Гея. «И делить это все с тобой?» «Делить это все со мной!» «Нет», — сказал Крий. «Уходи, мама». «Тут есть о чем подумать», — сказала Эврибия. «Слишком опасно», — сказал Крий. «Запрещаю». Гея ощерилась и ушла к своему сыну Иопету. «Иопет, милый ребенок, сокруши чудовище Урана и правь со мной». Голос подала Океанида Климена, родившая Иопету 2 сыновей и беременная 3-м. Что это за мать такая, если предлагает подобное? Сыну убить собственного отца — страшнейшее преступление. Весь космос на уши встанет. — Не могу не согласиться, мам, — сказал Иопет. — Будь проклят, и ты, и дети твои! — рявкнула Гея. Материнское проклятие — жуткая штука. Мы еще убедимся, как досталось на орехи детям Иопета и Клемены, Атланту, Эпиметею и Прометею. Рея, 11-й ребенок, с кем Гея переговорила, ответила, что сама не станет лезть, однако, вскинув руки навстречу зверскому шквалу материнских оскорблений, предположила, что брату Кроносу, последнему из сильных красивых детишек, затея избавиться от папаши может и понравиться. Она, Рея, много раз слышала, как Кронос клянет Урана и его власть. — Неужели? — вскричала Гея. — Правда? И где же он? — Наверное, мыкается по пещерам Тартара. Они с Тартаром очень ладят. Оба сумрачные, унылые, угрюмые, устрашающие, жестокие. — О, боже! Только не говори, что влюблена в Кроноса! — Замолви за меня словечко, мамуль, а? Он такой мечтательный. Ах, эти черные пылкие очи, грозовые брови, долгие молчания. Гея всегда считала, что долгие молчания ее младшенького — признак неразвитого интеллекта, не более. Однако благоразумно воздержалась от комментариев. Уверив Рею, что, конечно же, она от души порекомендует ее Кроносу, Гея устремилась вниз, вниз, вниз, в пещеры Тартара. Если уронить бронзовую наковальню с небес, до земли она будет лететь 9 дней. Если бросить ту же наковальню с земли, Тартара она достигнет за те же 9 дней. Иными словами, земля находится на полпути между небом и Тартаром. Или, скажем так, от Тартара до земли столько же, сколько от земли до неба. Короче, очень глубоко это место. Пропасть. Однако оно не просто какое-то место. Не забывайте, что Тартар — тоже первичная сущность, возникшая из хаоса одновременно с Геей. И потому, когда та явилась к нему, они встретились как родственники. — Гея, ты растолстела. Ты выглядишь ужасно, Тартар. Какого ада тебе тут надо? — Заткнись ненадолго, и я тебе расскажу. Подобные колкости не помешают им позднее совокупиться и родить Тифона, жутчайшее и убийственнейшее из всех чудищ. От имени Тифон происходят наши Тиф, Тифозный, а также название убийственного тропического шторма Тайфуна. Позднее мы познакомимся с 2 отвратительными отпрысками Тифона, порождениями полуженщины-полузмей по имени Ехидна. Но сейчас Гея не в настроении ни для любовных утех, ни для обмена оскорблениями. Слушай-ка, сынок мой Кронос, не тут ли? Брат обреченно вздохнул. — Почти наверняка. Велела б ты ему оставить меня в покое. Весь день только и делает, что таращится на меня этими своими воловьими глазами, разъявивши рот. Кажется, у него ко мне некая мужская влюбленность. Прически носит, как у меня, да подпирает собой деревья и валуны, весь несчастный, неприкаянный и непонятый. Словно ждет, чтобы с него картину писали или вроде того. Когда не пялится на меня, вперяется вон в тот лавовый колодец. Там он сейчас и есть, смотри. Вложи ему ума, будь любезна. Гея направилась к сыну.